А после этого можно вернуться во Францию, встать на сторону народа, громко говорить о социалистических проблемах, позорить Руэ вместе с Жюлем Фавром и Доримоном. Новые идеи между 1868 и 1870 годами не имели более горячего проповедника, чем Сильвестр Гратекап, тесть герцога Демеркера. Коммуна права была страшно неблагодарна, когда 20 мая на улице Сен-Жорж сожгла великолепный особняк этого человека, который спустя два дня после этого умер в Версале от удара. Теперь ничто в квартире на улице Турнон, казалось, не напоминало этого могучего пирата. И все-таки многочисленные портреты Жана, последнего герцога де Меркера, на которых он изображен в различных мундирах голубых и черных гусар, в великолепном красном с белым мундире кирасиров императриц и в этом последнем мундире зеленом с нежно-розовой грудью драгунского капитана, в котором он под Фербахом одной минутой мучительной агонии искупил всю свою позорную жизнь, ничего здесь не меняют. Отвратительное воспоминание все же царит здесь среди слишком новых и слишком роскошных безделушек. Оливье чувствует присутствие Гратекапа и в слишком крупных жемчугах госпожи де Меркер, и в этой пастели, где так роскошно изображена ее плебейская красота. Его же, Гратекапа, ищет он с такой мучительной настойчивостью в портрете своей невесты. Найдет ли он его? А почему до сих пор он не чувствовал этих сомнений? А зачем думать о них, когда все равно? И он это прекрасно знает, все равно он перешагнет через них. И что это за запоздалое и совершенно напрасное лицемерие? С какой бы стороны ни смотреть на этот союз, он удобен для всех. Если де Меркер поступает неприлично, выходя замуж за де Пренеста, то подпрефект Вильлеона может, не унижаясь, жениться на внучке Сильвестра Гратекапа. А потом, разве он не любит Люсиль? Дикий вопрос. Дикий, который, может быть, в первый раз со всей искренностью встал перед Оливье. Глупый вопрос. Столько разных других вопросов было решено в связи с этой свадьбой. Надо думать, что и этот также не был забыт. А Люсиль... Ах, как не вовремя вошла горничная! Господа запаздывают. Хорошо ли горит огонь? Может быть, барину что-нибудь угодно? Она подметает пепел и болтает. Оливье нервничает. Ему не терпится продолжать свои наблюдения. Столько интересного он открыл сегодня. Наконец горничная уходит, поправив одну из ламп. Оливье видит в зеркале портрет Женевьевы де Вандом. Ему даже не нужно встать или повернуть голову, чтобы видеть его. Половина картины, та, где наугольник, плохо видна, но зато как ярко освещена ящерица.